Гуру. Как отличить в себе воображаемые качества от настоящих? Только на практике, в приложении к жизни. Воображаемое качество не выдержит даже небольшого испытания, ибо в действительности не существует. Зачем ждать испытаний со стороны, когда можно всегда испытывать себя по собственной воле? Жизнь дает к тому очень много возможностей. И на сдержанность, и на болтливость, и на раздражение, и на чистоту мыслей можно проверять себя каждодневно. Это к примеру, ибо самопроверку нельзя ограничить ничем, если к тому есть желание. Школа жизни, давая уроки, проверяет выполнение их постоянно. Хотящий учиться и себя проверять имеет возможность это делать все время, было бы только желание.